Глава 54. Злата. Окинув взглядом прихожую, не сдерживаю радостной улыбки и веду ладонью по шершавой стене. Красиво получилось. Маргарита Витальевна посоветовала выбрать темные гладкие обои, но я не удержалась и купила снежно-белые с рельефной структурой. Мне захотелось именно такие. Спасибо тебе огромное за помощь. Искренне благодарю Артёма. Я бы без тебя не справилась. Накинув короткий черный пуховик поверх толстовки, мой помощник качает головой. Спасибо в щеку не чмокает. Подставляет лицо. Отпустив смешок, касаюсь губами чуть ниже выдающейся линии скулы и скромно отодвигаюсь. И вообще-то обещала, как с ремонтом закончим, пойдешь со мной на свидание. Или забыла? Прямо сейчас? Растерянно спрашиваю. «Нет», — вздыхает Артём. «Через 10 лет сходим. Чего уж там, куда торопиться?» Я смеюсь и, попросив дать мне 5 минут, скрываюсь в комнате. Спешу. Сменив джинсы и свитер на черные леггинсы и топик, прохожусь по волосам массажной расческой и нервно кусаю губы, чтобы хоть немного покраснели. Пялюсь в зеркало. Моргаю часто. Дышу. Свидание. Первое. Настоящее. Не то, которое за деньги, и не то, что организовано Рубеном. Готово. По-мальчишески спрашивает Артём, когда я возвращаюсь. Сейчас только кроссовки надену. Закрыв двери на ключ, сбегаю по лестнице за парнем и на улице жадно дышу весенним воздухом. Лёгкие покалывают от передоза свежести. Совсем другое дело. Откуда-то из глубины двора доносятся детские звонкие голоса, и скрежет металлических качелей. Эти жизнеутверждающие звуки вдруг вселяют в меня дух авантюризма. «А пойдем в парк? На карусели?» — предлагаю Артёму. «Я там ни разу не была». «В смысле? В парке ни разу не была?» «Нет, на каруселях». Смеюсь и щурюсь на солнце. Он кажется озадачен, но, кивнув в сторону лесопарковой зоны, замедляет шаг, подстраиваясь под мой темп. «В смысле? Вообще ни на каких? Ни на каких. Ты странная, Зина. Кстати, можешь называть меня Златой. Мягко поправляю его. Мне так будет привычнее. Вау, это имя идет тебе гораздо больше. Какой дурак назвал тебя Зиной Козловой? Мама?» Пожимаю плечами. «Они в другом городе живут. В деревне. Как называется?» Задев его взглядом, колеблюсь, но все же произношу. Пьянкова. Странное название. Зина из Пьянкова. Ну капец. Мы оба смеемся и уже через пару минут заходим на территорию, огороженную забором с вывеской «Парк культуры и отдыха». Часто ездишь к своим? Я нет. Но, может, сестра приедет на каникулы. Зойка периодически звонит с телефона подруги и рассказывает про родителей. После моей истории папа будто еще более жестоким стал. Сестре постоянно попадает, поэтому она попросила адрес, чтобы вырваться летом ко мне вместо лагеря. «А где ты учишься?» — продолжает забрасывать вопросами Артём. «Нигде», — опускаю взгляд. «А работала до этого где?» «Самолеты продавала». «Признаюсь». «В смысле?» «Блин. В смысле, игрушечные, в палатке, возле метро, Тём». «А, ясно». Когда заведующая познакомила меня со своим соседом, я сначала восприняла это в штыки. Любое сводничество мне противно, даже такое безобидное. Тем не менее, 19-летний парень мне понравился. Открытый и простодушный. Он, наверное, не красавец в общепринятом смысле, но вполне симпатичный. Артём — высокий брюнет с добрыми серыми глазами. К тому же стройотрядовец, правда, без опыта. Летом ему предстоит первый выезд на целину, поэтому-то он и вызвался помочь мне с ремонтом. Так сказать, для практики. Получить деньги за свою работу категорически отказался, выклинчив свидание. «И родители не против, что ты нигде не учишься?» «Я не знаю. У меня мамка каждую сессию проверяет. Не дай бог тройка, как даст тапком». Округлив глаза, пытаюсь понять, это шутка или нет. Все во мне указывает на второе. Мы достигаем центральной площадки, на которой полукругом стоят деревянные киоски. В одном из них покупаем горячий чай с хот-догами. Все оплачивает Артём. Выбрав пустую скамейку, занимаем ее. «А ты есть в Инсте?» «Социальная сеть Инстаграм запрещена в Российской Федерации. Принадлежит корпорации Мета, которая признана в Российской Федерации экстремистской». «Нет», — усмехаюсь. «Серьезно?» «Угу». Активно жуя, вытираю салфеткой губы от соуса. Артём лениво вытягивает ноги. «Впервые вижу девчонку, у которой нет инсты. Ты вообще с нашей планеты. На каруселях не была, в инете не зависаешь. С вашей». Я в шоке. Вдруг вспоминаю себя еще каких-то полгода назад. Наверное, встреть я человека, у которого нет аккаунта в соцсетях, я бы тоже покрутила пальцем у виска, но жизнь научила смотреть глубже, и сейчас меня вряд ли что-то смогло удивить. Прикрыв глаза от удовольствия, ем сосиску с хлебом и чувствую себя самым счастливым человеком на Земле. Свободной себя чувствую. По-настоящему. «Карусели у них работают только по выходным», — кивает Артём на объявление, когда мы заканчиваем с едой. «Жаль. Тогда в следующий раз». Пока не спеша, взявшись за руки, возвращаемся к моему дому, слушаю рассказ о веселой студенческой жизни с ночными вечеринками и шпаргалками на зачетах. Даже завидно становится. Может, тоже поступить? Хотя бы на заочное. Свернув в арку, замедляюсь. Голова кружится. Первое, что вижу возле подъезда, — блестящий черный Мерседес. Он приехал? Приехал. С каждым шагом душа стремится выпрыгнуть из груди, но я усилием воли засовываю ее поглубже. Он сказал, что приедет в апреле, но не назвал точную дату. Я всячески уговаривала свое сердце не отсчитывать дни, но оно такое непослушное и разбитое. Ничем не склеить. Кивком здороваюсь с Шамилем и жду, пока Амир окажется на улице. Хлопнув дверью, он рассматривает сначала меня, потом Артёма. Взгляд черных глаз задерживается на наших сплетенных пальцах. Можно было бы высвободить руку, но это как-то по-детски. Кто знает, может, так тоже поступают люди с не до конца оформившимся мозгом. Закусив нижнюю губу, стараюсь понять, изменился ли Амир. Нет. Черный костюм, такая же рубашка, начищенные туфли. Пули непробиваемое выражение лица. «Клёвая тачка», — вздыхает Артём и все больше хмурится, пока Ходжаев приближается к нам. «Ты знаешь его?» «Это мой бывший работодатель, признаюсь». «Палаточник?» «Ага», — уныло отвечаю. «Он самый». Амир останавливается в метре от нас. В нос проникает забытый аромат его мужского парфюма и... немного табака. «Привет», — он уверенно здоровается. «Привет. Познакомишь?» — переводит внимательный взгляд на моего спутника. «Да». Немного суетливо выдергиваю руку. «Амир, это Артём. Артём, это Амир». Пока они обмениваются рукопожатиями, предусмотрительно прячу ладони в карманы парки. И жду, когда центром притяжения для черных глаз снова буду я одна. Мы буквально 3 секунды изучаем друг друга. Поговорим, Злата. Задерживаю дыхание. Эту сцену я представляла 1000 раз. Темными ночами прокручивала ее кадрами в голове, словно фотопленку. Конечно, в воображении, гордо скрестив руки на груди, отказывала ему, но сейчас... Я пойду, ладно? Поворачиваюсь к Артёму и тепло ему улыбаюсь. «Спасибо, было круто». «Пока», — отвечает он немного озадаченно. Посмотрев на Ходжаева, молча направляюсь в свой подъезд.